это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Как это по-русски? Ну, вначале я хотел бы рассказать нашим слушателям об очень интересном событии, которое произойдет, которое начнется завтра в Российском педагогическом университете. Это третий год подряд мы проводим семинар практически для учителей с постсоветского пространства, учителей русского языка, где, в частности, делимся опытом, ну, скорее, мы, да, рассказываем о том, как, какие новые изменения происходят в русском языке, какие появляются методики в русском языке, как в русской литературе в современной отражается русский язык, и вот это действительно интересное мероприятие, к которому, быть может, мы как-нибудь вернемся и посвятим уже... Ну да, так любопытно, какие там темы семинаров, и я помню, что вы говорили, что три года назад это было вообще 11 республик бывшего Советского Союза, то есть практически вот все пространство, да, Союза представлено. Ну, сейчас, правда, сузился немножко круг участников, но тем не менее, это серьезное событие. И расскажите, как это в прошлые годы происходило, вот с какими вопросами, с чем приезжают, с какими проблемами приезжают учителя-педагоги из других стран? Да, ну, основная проблема с точки зрения учителей русского языка заключается в том, что они оторваны от метрополии, они все время жалуются, что им не хватает контактов с русскими преподавателями, с русской профессурой, с русскими методистами, и надо сказать, что мне кажется, что это все-таки небольшое преувеличение, потому что, слава богу, сейчас есть интернет, слава богу, сейчас можно как-то вот налаживать связи и, в конце концов, преподавать можно чуть ли не через скайп, мы об этом тоже говорили. Но вот основные проблемы, да, вы, может быть, подчеркнуть, может быть, у наших слушателей это тоже поразит, меня удивляло, что очень многие учителя жалуются на то, что русские дети, русскоговорящие дети, вот в школах за границей теперь уже получается, очень часто говорят на том русском языке, который слышат из средств массовой информации, в первую очередь по телевидению, и вот они используют всю вот эту вот жаргонную лексику, которую учителя старшего поколения иногда даже просто не понимают, и нам задавали вопрос, на уровне, а что ж такое все-таки халява, да, откуда это слово появилось, потому что дети это используют, а сами учителя в некоторых случаях даже теряются и не могут, не всегда могут сориентироваться. Ну, а что говорят педагоги? Мне кажется сейчас, что интерес к русскому языку очень велик. Вот еще, может быть, лет 7-10 назад всех пытались говорить исключительно на своем языке и отставить русский, но это все равно язык такого общения вот этого нашего постсоветского пространства еще, наверное, надолго останется, английский его не вытеснит. Да-да, безусловно. И вот мне, например, рассказывали, как в одной из, в прибалтийских республиках был занятный сюжет, когда к преподавателям, к директору одной частной школы, занимающейся преподаванием русского языка, обратились из стоматологической клиники с просьбой позаниматься с их врачами, потому что они очень в какой-то момент осознали, что у стоматологов уровень русского языка ниже, чем хотелось бы, а клиенты в результате убегают в другую фирму, и поэтому вот они из-за просили... русского языка, из-за плохого, вот, да? Да, да, считается, что клиент согласен идти туда, где говорят и на одном, и на другом языке, также хорошо одинаково. И поэтому вот даже такие мелочи иногда приводят учителей к тому, что надо все-таки повышать свой уровень и русского языка в том числе. Ну, это обнадеживает. Да, безусловно. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я хотел бы задать несколько вопросов, если позволите. Конечно. Ну, для того сюда и пришли, чтобы отвечать на ваши вопросы. Благодарю вас. Хочу спросить у вас, можно ли сказать вещи? Угу. Вот недавно я услышал по телевизору такую конструкцию. Я вам сейчас скажу такую вещь. А вас это очень смущает, коробит, то есть... Конечно, я думаю, что вещь можно сделать, изобрести, сломать, купить, продать, но показать вещь. Угу. Ну, есть и фраза, а понимаете, какая вещь? Там тоже вещь это обыгрывается и так и сяк. Да, хорошо, слушаем. Вы считаете эту конструкцию допустимой? Нет, мы сейчас поговорим. Нет, сейчас мы прокомментируем, это просто расширяем этот вопрос. Да, еще у вас есть какие-то дальше? Да, вчера в связи с юбилеем Владимира Абрамовича Этоша прозвучало такое объявление. Билеты будут продаваться до 28 марта включительно. Неправильно ли было бы сказать по 28 марта включительно? И третий вопрос, если позволите. Насколько целесообразно употребление такой конструкции? Как, например, вот наши депутаты, они, заседая в Думе и так далее, зачем здесь местоимение «они»? О ком идет речь? Да, Анатолий, спасибо. По поводу первого вопроса. Безусловно, с точки зрения норм русского языка, хорошего, качественного русского языка и культуры речи, конструкция «сказать такую вещь» – это очень разговорно. Но если позволите такое оправдание, в английском, в американском варианте английского языка особенно, ровно точно так же употребляется слово «stuff» или «thin», в китайском языке точно так же употребляется «tongsi», дословно «вещи». То есть в некоторых случаях человеку вот он не успевает, его мысль не успевает оформиться должным образом, и он, подчеркивает что-то невероятное, необычное, сверхординарное, может использовать вот это слово «вещь», хотя, конечно, с точки зрения семантики, с точки зрения вот как бы такой жесткой классической культуры речи, это, наверное, не очень удачно. Но я здесь добавил бы, что, в принципе, такое употребление слова «вещь», параллели к которому мы действительно находим в других языках, закономерно по той причине, что говорящий ощущает потребность в слове, которое обладало бы обобщающим значением по отношению к таким словам, как «мысль», «новость». И можно продолжать этот ряд еще очень долго. Причем, если мы говорим о выражении мысли, то мысль не говорят, мысль высказывают. Я хочу высказать мысль. Если говорят, содержание высказывания квалифицируют как какое-то соображение, предположение, его тоже высказывают. А родовой глагол не высказывать, а говорить, плюс видовая пара к нему сказать. Вот поэтому к этому самому простому глаголу, который является родовым наименованием речевого действия, говорения, добавляется слово, которое выполняет роль универсального обобщающего слова по отношению к многочисленным типам содержания речи. И вот тут-то и приходит на помощь вот это абсолютно, ну, или почти опустошенное семантически слово «вещь». Валерий Анатольевич совершенно справедливо заметил, что это явление разговорной речи. Это действительно происходит прежде всего тогда, когда человек говорит без предварительной подготовки. И в этом случае такое явление закономерно. Это не является нарушением норм литературного языка, но это признак разговорного стиля литературного языка. То есть на письме это уже будет ошибка? Конечно, на письме это крайне нежелательно. Как это по-русски-то? Ну, по поводу до 28 марта включительно и по 28 марта включительно, я думаю, что в данном случае перед нами синонимические предлоги, то есть можно и так, и иначе, причем по 28 марта, мне кажется, даже как-то архаично звучит. Ну, в обоих случаях адресат может гадать. Собственно, именно поэтому и добавляется вот это самое «включительно». Вот если сказано «включительно», значит, 28 марта продажа билетов еще будет происходить. А если бы его не было, то мы, видимо, полагали бы, что последний раз можно купить билет 27 марта, а 28-го нет. Так что «по» не спасает. Третий вопрос, который задал Анатолий, это вопрос о так называемом втором местоименном подлежащем. Вопрос этот нам задавали уже неоднократно, и я, собственно, тоже неоднократно рассказывал о том, что это связано с психолингвистическими механизмами порождения речи. Дело в том, что когда мы говорим без предварительной подготовки. Опять же, мы сейчас рассуждаем о спонтанной речи, лишенной предварительной подготовленности. Когда мы говорим без предварительной подготовки, мы склонны вначале обозначить общую тему своего высказывания, а затем уже сообщать то, что мы собирались по поводу этой темы сообщить. В этом случае и возникает вот такое раздвоение. Сначала мы словом «депутаты», как в приведенном Анатолием примере, обозначаем эту тему, а затем мы уже строим, собственно, предикативную структуру, то есть предложение, которое содержит то, что именно мы хотели сказать. И в этой предикативной структуре возникает свое собственное подлежащее. В лингвистике еще говорят о том, что в этом случае происходит расщепление на топик и подлежащее. Вот «депутаты» — это топик, в переводе с английского «тема», а «они» — это уже грамматическое подлежащее. И, кстати, топик может быть обозначен не обязательно именительным падежом, он может быть обозначен и так. Кстати, о депутатах. Они делают то-то и то-то. И это функционально одно и то же. Но нам, конечно, подчас удобнее использовать просто именительный падеж без всяких предлогов или других слов, и поэтому возникает вот иллюзия двойного подлежащего. На самом деле это вещи разные. Повторяю, это явление свойственно разговорной речи, в подготовленной, тем более письменной речи, оно неприемлемо. Вот Борис добавляет, пишет нам, что вещь и вещание имеют один корень. Как вы полагаете? Надо, конечно, посмотреть словари. Тут дело в том, что звук «щ» мог появляться в результате разных фонетических процессов. Это может, в любом случае, это, скорее всего, влияние йота на какую-то группу согласных. Это может быть «ст», «ск» и так далее. «Вещь» очень может быть, что однокоренное со словом... вот, не знаю, вот «вещание» — это понятно, что это от слова «весть». А вот «вещь» и слово «весть» меня как-то вот смущает. Нужно было бы, конечно, обратиться к словарям. Ну вот, например... Краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского говорит, что вещь русским языком заимствованная из старославянского, в старославянском вещь из реконструируемого века-то, производного посредством суффикса «т» от той же основы, что и латинское «vox» – слово «голос». Так что очень... Однокоренные... Нет, потому что вещание от слова «весть», да, и это воздействие «йот» на «ст», так что получается, что они все-таки не однокоренные. А вот то, что вещь хотя восходит... вещание и слово, и... Похоже, да. Похоже смыслово-то. Ну, вот, интересно в этом копаться. Да, вообще, это интересный сюжет, достоин внимания. Но дело в том, что вещание связано с вече, а вече, во-первых, имеет, ну, во всяком случае, согласно данным этого словаря. Угу. А оно, во-первых, там в корне был «ять», вот, и оно связано с современным словом «совет». Так что, ну, наверное, какая-то глумидная, очень древняя связь между этими словами существует, но совершенно очевидно, что в современном русском языке «вещь» и «вещать» не однокоренные слова. А вот Роман еще по поводу «вещи», все-таки мы заканчиваем этот разговор, пишет, нет ли связи существительного «вещь» со вспомогательным глаголом «быть» в единственном числе настоящего времени? Может быть, «вещь» играет роль вспомогательного глагола «сказать»? Видимо, имеется в виду форма «быть» как «есть», да, но понятно, что «есть» и «весть» не однокоренные слова, вот это уже точно, как раз «есть»-то – это форма, которая имеет аналоги во всех индоевропейских языках, это английское «is», немецкое латинское «est», немецкое «ist» и так далее, то есть «вещь», и там нет никакой протезы, если, Роман, вы на это намекаете, то есть «вещь» и «есть» – абсолютно точно не однокоренные слова. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила. Да. Скажите, пожалуйста, правильно ли говорят «столько много»? Это первый вопрос. И потом по радио России иногда говорят «здрасте всем». Угу. Спасибо. Ну, уж не знаю, где говорят «здрасте». Столько много. Людмила, вы совершенно правы, это совершенно неприемлемая вещь. Возможно, только так много. То, что «так» заменяется настолько, объясняется той простой причине, что в сознании говорящего в момент речи доминирует идея количества. И поэтому количественное слово «много» сопровождается количественным же местоименным словом «столько», в то время как оно должно сопровождаться не количественным местоименным словом, а наречным местоименным словом «так», потому что речь идет о степени, это обстоятельство степени. Ну и, конечно, Елена Николаевна абсолютно правильно среагировала на «здрасте всем». Вряд ли это можно было бы услышать в эфире приличного радиоканала. Скорее всего, это что-нибудь похоже на радиостанции FM-диапазона, где вот это вот понебратство, раскованная речь может привести к тому, что ведущий той или иной развлекательной программы может так обратиться к аудитории «здрасте всем», хотя, конечно же, это находится за пределами норм русского литературного этикета. А как это по-русски? Да, еще вопросы по телефону у нас в эфире. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Аркадий, я бы хотел такой вопрос задать. В трагичном настроении каком-то? Или сосредоточенном? Я такое слово узнал, анаколуф, как нарушение согласованности слов, предложения. Ну, типа, «как я провел этим летом», есть такой фильм. Да. А вот в Википедии пример я прочитал. Вот, Скалозуб из комедии Грибоедова, вот говорит: «Зачем же лазить, например, самим, мне совестно, как честный офицер». Так вот, в Википедии сказано, что он должен был сказать: «Мне совестно, как честному офицеру». Мне кажется, это неправильно. В 19 веке, по-моему, в литературе очень часто это выражение «как честный человек», «как честный офицер» просто замена выражению «честное слово». Поэтому просто хотел сказать, что мне неудобно честное слово. По-моему, так. Ну, вообще-то, Аркадий, вот пример, который вы приводите, действительно, во многих словарях по культуре речи и по терминам риторики приводится именно как пример ошибки. И вряд ли можно предположить, что на протяжении десятилетий ученые используют пример ошибочный, да, не подозревая, что здесь есть тот второй смысл, о котором говорите вы. Думаю, что скорее это похоже на правду, а то, что это пример анаколов, это все-таки анаколов. Это специально сделано Грибоедом для того, чтобы показать вот этот солдафонский речевой портрет генерала. Это штамп. Аркадий прав в том, что это штамп, но, на мой взгляд, он не прав в том, что штамп синонимичен выражению «честное слово» или подобным ему. Вот нет здесь этой синонимии. Этот штамп действительно часто употреблялся в конструктах типа «как честный человек», «я» плюс глагол или «я должен» и тому подобное. «Как честный офицер, я протестую», «как честный офицер, я должен был бы сделать это вместо вас, Скалозуб моложе, чем...» Здравствуйте, чем Фамусов, ну и так далее. Но, конечно, мне кажется, что это чистейшей воды анаколов. Как это по-русски-то? Лев нам пишет: 12 – это дюжина, 13 – чертова дюжина, а как же называлось число 11? Дело в том, что понятие дюжина заимствовано русским языком и, соответственно, вообще нашей культурой. Для нашей культуры оно, в общем-то, является все-таки несколько экзотическим. Известно, что система счисления, связанная с шестью и во многом завязанная вот на это число, долгое время сохранялось, например, в Британии, но и для них вот это дазн, дюжина, для них это было одним из важнейших краеугольных понятий. Число 10 для них не значило, совсем не значило столько, сколько оно значит для нас с тех пор, как мы приняли десятиричную систему счисления. Поэтому это заимствованное слово. Понятно, откуда берется чертова дюжина, это увеличенное 12, а вот у числа 11, во всяком случае в русском языке, специального наименования Украине, насколько мне известно, не было. Может быть, я не исключаю того, что этот вопрос содержит какой-то подтекст, может быть, Лев пытается нас поймать на незнании того, что у какого-то народа число 11 как раз лежит в основе системы исчисления и имеет свое собственное название. Я готов это допустить, но информации подобной я не располагаю. В русском же языке у числа 11 особенного отдельного названия нет. Если только в лото. Помните, там все цифры как-то обозначались. Ну, это да. Другая история. Если вспоминать игры, то бывает, что даже пустое место имеет свое название. Как это по-русски? Да, кто же нам дозвонился? Слушаем. Алло. Да. Можно, да? Я в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень вашу передачу люблю. Она Спасибо. Очень говорит по-русски правильно. Но вот бывает очень обидно, когда от людей, ответственных за содержание и качество радиопередач Центрального Московского канала, да, слышишь, в течение 3 последних лет и вот начала этого года неизменные фразы, в которых отсутствует элементарная логика и необходимость. Ну, если можно, я их назову, их немного. Обязательная фраза, сопровождающая самое начало программы «Вести». Всему свое время. Зачем эта добавка? Ведь она ничего не означает. Эта фраза произносится взрослым мужчиной с большим пафосом, очень громко, с театральными паузами. В таком контексте. Радио «Россия», пауза. Всему свое время. То есть вы считаете, такое сочетание вообще не имеет права на существование? Ну, вы понимаете, когда это изо дня в день, и к «Радио России», ну, при чем тут всему свое время и «Вести»? Ну, но непонятно. Ведь это же информационные... Но это еще не все. Извините, пожалуйста, я продолжу. Да-да-да, хорошо. Иногда эта фраза подается как песня женского хора. Вот в таком контексте. «Радио, радио, радио России, всему свое время». И это не случайно. И потом, без всякого повода, совершенно никчемные словесные заставки между передачами по 5-6 раз в сутки, которые начинаются словами «Радио России», и после чего следуют в разных вариациях фразы. «Включил, выключил и снова включил». Или «включил, услышал, заслушался». Ну, вы знаете, это уже не вопрос нашей программы. Не вопрос русского языка. Это вы тут как критик выступаете, оформление московского блока вещания. Одно и то же. Им что, пластинку нельзя сменить, что ли? Нельзя пленку другой поставить или диск? Ну, это же безобразие. Это, знаете как, это пошло, по-моему. Вот как вы к этому относитесь? Мне хочется, чтобы вы мне помогли. Надо к ним... Я пытался, я обращался в редакцию по интернету. Ну, ноль, все это сходит, как будто... как в песок. Понимаете, уходит все. Ну, вот мне кажется, это не по-русски. И такая литература богатая, столько раньше... Там и афоризмы прекрасные, и все, чего только не говорили в вот этих промежутках. Слушать приятно, учишься. А здесь, ну, такая пустота, просто режет ухо. Вот, пожалуйста, вот ваша точка зрения по этому поводу. Ну, если касаться конкретного примера «Всему свое время», то, на мой взгляд, Анна, это весьма уместная фраза для начала информационного выпуска, да, то есть мы слушаем информацию о свежих новостях, и вот пришло время этих новостей. Ничего зазорного здесь я не вижу. По всей видимости, вам просто не нравится сам формат оформления программ, но ведь это же только дело вкуса, и никакого отношения ни к культуре речи, ни к вопросам, которым посвящена наша программа, конечно, это не имеет. Да, В том-то и дело. «Всему свое время» — это вообще библейская цитата. Да, конечно, из Экклезиаста. Да, конечно. И, собственно, поэтому понятно, что пытаться критиковать уж эту цитату смешно. «Включил, услышал, заслушался», ну, в этом никаких нарушений норм русского языка нет. Действительно, речь идет о вкусе, вернее, об отсутствии вкуса в оформлении, в слишком навязчивой саморекламе. Да, я согласен, это свойственно не только тому радио, о котором говорит наш слушатель, по-моему, это свойственно любому. Сейчас это свойственно любому радиоканалу. И мне иногда приходится слушать какие-то другие радиоканалы, и коробит точно так же. И раздражение вызывает точно такое же. Лекарства против этого я, к сожалению, не знаю. Не слушать радио тогда, если раздражает этот канал. Но новости-то хочется узнать. Ну, тут мы не справимся. Это такой упаковка продукта, да. Фантик, бренд, который вот так вот сделан, придуман. И это не так легко просто. Где-то это... позвоните, скажите, уберите это. Ну, и потом такова норма, насколько я понимаю, да, так теперь выглядит радиоэфир. То есть мы не можем выстраивать радиовещание так, как это было в Советском Союзе, где было только там все жестко поделено по жанрам, да, и никаких, то, что называется, джинглов, да, никаких заставок практически не было. Там, кроме позывных маяка, например, да. То есть понятно, что время меняется, меняется представление о том, как должен выглядеть современный радиоэфир. Но радиоканалы борются за слушателей, разумеется. Это одна из причин. Ну, тогда мы также можем обвинять и радио, и телевидение, и газеты в наличии рекламы, которая тоже раздражает, которая тоже повторяется, но это тоже часть медийного поля, и мы никуда от этого не денемся. Действительно, вопрос вкусовой. Вот даже в нашей передаче эти джинглы, сколько нам пришлось выдержать вообще по поводу того, что уберите их. Но, понимаете, они имеют некоторое значение. Они отделяют один вопрос от другого хотя бы. И вы себе не представляете, как это была бы неразбериха, если бы мы вот одним полотном 50 минут говорили, отвечая на все вопросы подряд. То есть техническая, технологическая их роль тоже вот определена. Ну, а многим не нравится. Ну, вот как тут быть, так? И кроме того, я хочу добавить, что бесконечное повторение одного и того же не может не вызывать раздражения. Это понятно. Но вот что касается самого качества этих лозунгов, этих словесных заставок, вы, если вы когда-нибудь сами пробовали создать вот такую словесную заставку, то вы должны были убедиться в том, какие это адовые муки. Адовые муки для того, чтобы... Для того, чтобы создать подобную словесную заставку, нужно породить вот крошечный текст, удовлетворяющий огромному количеству требований, огромного, разнородных требований. Все это не так просто. И широкая аудитория, опять же. Да, так что давайте вот разделим эти вещи. Одно дело качество этой словесной заставки, и другое дело ее бесконечная повторяемость. Что касается бесконечной повторяемости, к сожалению, это абсолютно не в нашей компетенции. А вот качество этих словесных заставок, с нашей точки зрения, во всяком случае, если говорить о тех примерах, которые приводил наш слушатель, не вызывает упреков. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще, кто же нам дозвонился. Алло. Да. Юрий, слушаем вас, Юрий. Вот пример умышленной неправильной рекламы по городу висит. Здравствуйте навсегда. Все, больше ничего. А что рекламируют-то? Ничего, вот так, здравствуйте навсегда. То есть совсем нельзя представить себе, а да? Специально, вот так. А где-то, может быть, мелкое что-то название фирмы. Вот. А это, может быть, знаете, первый этап. Это вот называется сначала... тизинг, да, вот это затравка. Вот, угу. Да. Ну, только спам такой, можно сказать, информационный. А вот такой вопрос у меня насчет логичности двойного отрицания. Как лучше сказать? Я всегда не курю, понятно. То есть нет такого времени, чтобы ты курил, значит. Всегда, в любой момент времени не курю. А если начинаешь говорить, я никогда не курю, иностранец или машина может понять, что никогда не бывает такого момента, чтобы ты не курил. Так что двойное отрицание, вот оно немножко такое шаткое. Спасибо. Ну, я бы поспорил по поводу конструкции «я всегда не курю». На мой взгляд, это совсем не по-русски. Да. Конечно, я никогда не курю, и здесь двойное отрицание совершенно спокойно уживается с утверждением того факта, что человек является некурящим. Больше ничего. Как это по-русски-то? Так, еще на подиум нам присылают вопросы. Так. Ну, как следует произносить слова, термины и терминология? А вот как Елена Николаевна произносит, так и следует. Термин и терминология. Какого происхождения и значения слов кластер. Кластер и кампус, а также есть ли разница между мейнстрим и тренд, Игорь Александрович? Да, ну вот иностранные слова, да, в современном русском языке настолько активны, что наши слушатели постоянно задают такого рода вопросы. Значит, слово кластер восходит к английскому кластер, что означает гроздь, и появляется в русском языке с конца 20 века. Вот словарь дает следующее определение. Это объединение нескольких однородных элементов, которые можно рассматривать как самостоятельную единицу, лиц, обладающими определенными свойствами. То есть обычно это термин, используемый в демографии, в социологии, в информационных технологиях для того, чтобы объединить некоторые элементы по какому-то признаку. Собственно, происхождение, еще раз подчеркну, английское. Слово «кампус» гораздо древнее. Здесь корень латинский «камп», который мы находим, кстати, в слове «компания». «Кампус» первоначально означал «поле» в латинском языке, и дальше через это значение пошло понятие лагеря военного, который находится на этой территории, а следующий семантический шаг, следующее развитие значения – территория, на которой живут люди, скажем так, одной профессиональной принадлежности и, в первую очередь, студенты. Именно в таком значении сейчас используется вслед за английским и рядом европейских языков слово «кампус» для обозначения территории, на котором находится общежитие студентов и разного рода службы, которые этих студентов обеспечивают, допустим, рестораны, прачечные и так далее и тому подобное. Разница между мейнстримом и трендом тоже существует, хотя ни то, ни другое слово, мне кажется, все-таки неуместно в современном русском языке, их можно заменить. Тренд – это просто тенденция, да, а мейнстрим – это передовое движение и основное движение в искусстве. То есть мы, как тоже неоднократно говорили, что, допустим, в кинематографе в современном существует достаточно четкая оппозиция фильмов мейнстримовых, то есть те, которые отражают интересы широкой публики, и арт-хаусных фильмов, допустим. Таким образом, да, еще раз подчеркну, тренд и мейнстрим – оба слова заимствованы из английского языка, заимствованы буквально последние 10-15 лет, но разница между ними все-таки есть. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Хотелось бы, чтобы как-то поменялось восприятие двух слов. Неприкосновенный и неприкасаемый. Говорят о, скажем, группе спортсменов высокого класса, называют их неприкасаемые, забывая, что в индийской религии неприкасаемые – это низшая каста, а высшая – это неприкосновенная. Это один момент. Второй – по поводу всего свое время. А почему бы тогда, если не продолжить логически этот ряд, не следующие передачи какие-то, не открывать заставкой каждому свое... И хотел спросить, вы, конечно, делаете передачу в основном для группы людей, интересующихся русским языком и правильно выражающих свои мысли. Говорите о том, что тяжело повлиять на практику других передач, но, наверное, как-то кроме теории и практику нужно правильное произношение русское вводить, я так считаю. И каким образом, как вы себе это представляете? Напоследок хотел спросить, я там задал вопрос по поводу происхождения слов ритара или ритузен. Вот все. Нет, а как вы себе представляете практику вводить? Как вот вы сказали, нет, все уже вы не готовы. Давайте начнем с ритаров и ритуз. Да, да. Спасибо большое, мы просто не успели вернуться к этому вопросу, но обязательно должны были это сделать. Да, вы абсолютно правы, это однокоренные слова, и вот как такое случилось. Ритузы – это заимствование, известное русскому языку достаточно давно. Мы его получили через польский, из немецкого, где «райтхузе» означает дословно «брюки для езды». «Райт» – это тот же самый слово, корень, который мы находим в английском ride, то есть ездить верхом. А рыцарь – это слово, которое было заимствовано в XIV веке, также через польский, в русский язык, и претерпело соответствующие изменения. Дело в том, что это немецкое ritter, опять же, в английском это будет один в один известные параллели ride, то есть всадник, тот, кто на коне. Но при заимствовании из польского языка слово было переосмыслено, и, как отмечает словарь Максимилиана Фасмара, было неправильно интерпретировано и связано со словом «царь». И поэтому «ритер» у нас получился «рицарь», «рацарь», «рыцарь». Да, вот таким вот образом один и тот же корень в обоих словах действительно есть, и он восходит к немецкому «рит», что означает «ездить верхом». Что касается предложения Владимира продолжить ряд начинающейся цитаты «всему свое время» другими цитатами, мы его можем только переадресовать составителям вот этих коротеньких словесных заставок. А по поводу неприкосновенных и неприкасаемых, с одной стороны, Владимир, конечно, прав. Действительно, слово «неприкасаемый» обозначает низшую касту индийского общества, но здесь нужно заметить, что это, по-видимому, действительно так. Вот я в этом вопросе совершенно точно не являюсь специалистом, но неоднократно мне приходилось об этом слышать. Возможно, это действительно так. Но, во-первых, кастовая структура индийского общества сложилась не вчера и даже не позавчера, много веков назад. Является большим вопросом, насколько действительно эта кастовая структура сегодня. Современная Индия представляет собой государство очень многоукладное, очень сложное, и я не уверен, я просто не располагаю соответствующей информацией, но позволю себе усомниться в том, что вот эта уже довольно древняя кастовая структура сохраняет свою живучесть до сих пор. Это я все говорю к тому, что слово «неприкасаемые» – это совершенно правильно, нормально образованное, по всем действующим законам образованное слово русского языка. Собственно говоря, если оно и возникло, если оно употреблялось как перевод соответствующего индийского слова, то оно не заимствовано, оно просто образовано как нужное обозначение по правилам русского языка. И поэтому его связь с наименованием вот этой низшей касты не является абсолютной. Знание этой связи не является обязательным даже для человека, владеющего русским литературным языком. Поэтому замена слова «неприкосновенный» на слово «неприкасаемый» в принципе предсказуема. И поэтому требовать от людей, которые не являются вот узкими специалистами, строгого разграничения этих слов и, соответственно, различного их использования просто не приходится. Так что мне кажется, что перед нами тот случай, когда когда-то действующая норма, норма уходит, она устарела. Хотим мы этого или не хотим, но то словоупотребление, на которое ссылается сам Владимир, свидетельствует именно об этом. Как это по-русски-то? Наталья Ивановна пишет, неоднократно в рецептах встречается «смолоть» и «размолоть». А как же правильно, «размолите» это или «размелите»? Здесь ответ очень простой. Формы образуются так же, как и форма основного глагола «молоть». Этот глагол имеет корневое чередование, и формы настоящего времени, а также формы повелительного наклонения образуются от варианта не «мол», а «мель». «Я мелю», «ты мелешь», «он мелет», «мы мелим», «вы мелите», «они мелют». В повелительном наклонении «мели» в единственном числе второго лица, «мелите» во множественном числе второго лица. Соответственно, «размелите» или «смелите». То, что это ошибочное «размолите» широко встречается, правда. Наталья Ивановна права, потому что вот это чередование не очень внятно, и поэтому даже в формах не повелительного наклонения, а изъявительного наклонения «я мелю» часто встречается ошибочное образование. Вместо «я мелю» «я молю кофе», «намолю кофе». Это категорически исключено, это грубая ошибка. «Мелю», «мелите», «размелите», «смелите». Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня Ефим Семенович зовут. Значит, три вопроса с вашего разрешения. По поводу буквы «Ж» и идущих за ним гласных. По моему ощущению, если это прилагательный глагол, то ставится буква «Ё» – «желтый», «зажег», а в существительном «о», например, «ожог». Но вот как в этой связи пишется слово «желоб»? Я бы поставил «Ё». Это первый вопрос. Второе – это знаменитая альтернатива частиц «не» и «ни», скажем, цитата из школьного эсса «Где бы ни бывали мы», вероятно, «ни». Но я много раз уже встречал в подобных построениях частицу «не». И, наконец, третье – это получившее распространение инфинитив облегчить. Понятно, что это бред, но я, не сочтите за ябедничество, слышал это от Мариэтты Чудаковой и от Владимира Рыжкова. Сделал это, по-моему, Михаил Сергеевич Горбачев когда-то, но у него есть другие заслуги. Почему вот такое уродливое слово обрело такую популярность? Спасибо. Спасибо. Ну, по поводу первого вопроса, о, это вы просто хорошенько подзабыли правила русской орфографии. Там ведь все очень просто. Если в корнях мы можем найти однокоренное слово, в котором на этом месте звучит «е», то мы пишем «ё». У слова «желтый» есть «желтизна», у слова «желоб» есть «желоба». Поэтому и в том, и в другом случае мы пишем «ё». А «ожог» и «ожог» – это известные омофоны, то есть слова, которые звучат одинаково. Для того, чтобы их разграничивать на письме, в одном случае через «о» мы действительно пишем существительное, через «ё» мы пишем глагольную форму. В глаголах «о» после «ж» как раз не бывает. Второй вопрос связан с употреблением отрицательных частиц. Ефим Семенович прав в одном. Возможно, частица «ни» и, возможно, частица «не», но в разных конструкциях. Если перед нами придаточное предложение, где мы только не бывали, нигде не встретили, ну, там, допустим, того, кого искали. Если это придаточное предложение со значением обобщенной уступки, и если, соответственно, рядом есть главное предложение, тогда перед нами частица «не», потому что именно она входит в комплексное средство связи, относительное местоимение, в данном случае это «где», плюс частица «ни». Это один случай. А если перед нами не придаточное предложение, а отдельное, простое, восклицательное, как правило, предложение, где мы только не побывали этим летом. Вот тут нет никакого главного предложения. Повторяю, это не придаточное, и тут пишется частица «не». Вот, собственно, и вся премудрость. Ну, а по поводу облегчить, наверное, не совсем было бы корректно приписывать это Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Просто его речь была настолько эмоциональной, настолько жива, особенно на фоне речи предыдущей политической эпохи, то поэтому, да, он действительно неправильно использует этот глагол. Но дело в том, что вот это изменение ударения, смещение его на корень у глаголов «наить» – это вообще ведь очень старая история, мы многократно об этом говорили, и будем, видимо, отвечать на подобного рода вопросы. То же самое ведь происходит и с глаголом «включить» и «звонить», если мы вспомним, да? Правда, там пока еще это не в инфинитивах, но «удить», «удить» – это тоже самое, та же самая история. То есть, Ефим Семенович, если вас это вот как-то может учесть вашу жизнь, да, утешить, облегчить, конечно же, правильно, но, по-видимому, все-таки рано или поздно язык сломается, и мы будем все... Ну, мы-то, наверное, не будем, но вот наши внуки вполне, может быть, и будут говорить «облегчить». Ну, посмотрим. Дело в том, по поводу Горбачева я хочу сказать, что, конечно, это... Просто обратили внимание на это тогда, когда услышали это из уст именно Горбачева. Но сам-то Михаил Сергеевич является носителем... южно-русского. Вот-вот-вот, южно-русского варианта, если не сказать диалекта русского языка, и у него это причина... Да, вот именно в этом. А что касается других известных людей, я в данном случае просто воздержусь от комментария. А как это по-русски? Вот Валерий Борисович интересуется, какую букву правильно писать в слове «сеньор»? Мягкий знак или «и»? Да нет, конечно же, мягкий знак, хотя во всех европейских языках на этом месте пишется «и», но это и хуже орфография. В русском языке только через мягкий знак. Винокур без имени. Человек нам задает вопрос. Русский эквивалент слова «бренд». Мы тоже многократно говорили, что это слово вообще-то взято из английского буквально последние 20 лет. Первоначально означало «тавро» или клеймо, которое оставляли на животном для того, чтобы заклеймить свою собственность. В современном русском языке, наверное, можно говорить о торговой марке, но дело в том, что бренд иногда используется в более расширенном значении. Это не только сама торговая марка, но ее логотип, например, да, всем известный трилистник фирмы, выпускающий спортивные одежду или спортивные там, аксессуары, да, то есть вот это тоже бренд, это не только название фирмы, но и в некоторых случаях еще и картинка, соответствующая этому названию. Может быть, поэтому это слово и приживается, или настойчиво, да, продолжает сохраняться в русском языке, и хотел бы заметить, что оно пишется, конечно же, через «е», а не так, как набрала наша оператор пейджинговый связь. Хотя написание через «е» встречается широко. Тут да, надо свериться все-таки с... Все-таки лучше писать через «е». Насколько я помню, в словаре Владимира Владимировича Лопатина это уже вот так. Вот там «е», да? Да. Ну, тогда, конечно. Как это по-русски-то? Да, по телефону вопрос слушаем, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот насколько допустимы в рекламе, ну, даже намеренные искажения грамматики? Вот долгое время шла реклама, может, и сейчас существует, со словом «дозиметр» вместо «дозиметр». Вот как с ними работать? Запрещать или обкладывать пошлиной какой-то? А если я правильно помню, отклонения? Да, Сергей, это единственный вопрос, да, у вас? Ну, я хотел бы сказать, что вот насчет этих, знаете, мнения просто вот отбивок этих фраз, с одной стороны, они вынуждены, чтобы не выделяться как слишком умные, вот делать это, а с другой стороны, возможно, тут идет какая-то лингвистическое программирование. Какая-то программа, да, вот. То есть, видимо, нас приучают к эклезиасту. Все у меня, спасибо. Да, Сергей, спасибо. По поводу дозиметра. Дозиметра нам, по-моему, как-то уже задавали этот вопрос, и кто-то из представителей технических наук говорил нам, что это едва ли не профессионализм. То есть, конечно же, в русском литературном языке это только дозиметр, но вот дозиметр, по-моему, это сленг людей определенных профессий, так же, как физики говорят в некоторых иногда атомный, да, а астрономы иногда называют себя астрономами, и это вот считается профессионализмом. А что касается намеренного, если оно действительно намеренное искажение, то оно все-таки, я думаю, неприемлемо. Да, неудачно, конечно, конечно. Ну и по поводу нейролингвистического программирования я хочу заметить, что скорее о нем все-таки стоит говорить в тех случаях, когда в рекламных роликах, ну вот иногда приходится слышать по радио очень пространные рекламные ролики, в которых через каждые три слова повторяется телефон, и вот диктор буквально заклинает «звоните сейчас» и повторяет этот телефон, «позвоните сейчас» и снова повторяет этот телефон. Вот в этом случае уже действительно можно говорить о каких-то запрещенных приемах. Не напоминайте, наоборот, жалуются, что я вначале только говорю телефон, и все. А давайте повторим. Ну, теперь уж не к месту, теперь уже все звонки закончены, у нас остались. Ну, вот последний разве что, да? А, ну, вот давайте лучше на пейджер ответим. Тут еще есть вопросы всякие. Так. А толерантность? А толерантность, да. Ну... А, вот, например, Ирина спрашивает, допустимо ли обращение ведущей передачи к гостям и слушателям «дорогая», «дорогой», «дорогие». Так можно дойти до «милочки». Ну, если эти люди хорошо знакомы журналисту, то, наверное... Нет, а если не знакомы? Вот звонит нам какой-то слушатель, а я говорю, дорогой, как мы рады, что вы позвонили. А мне бы понравилось. По-моему, это очень трогательно. И во всяком случае создает определенный эмоциональный фон. И это, по-моему, в этом нет ничего дурного. Вообще существует речевой этикет. Правда? И он различается для устного общения, для письменного общения. В письменном общении, даже если вы обращаетесь к человеку, с которым вы отнюдь не находитесь там, в каких-то приятельских отношениях, можно написать «дорогая Наталья Александровна», и это будет вполне приемлемо. Вот в устном общении, если ты говоришь с человеком, с которым ты познакомился час назад, мне кажется, что это допустимо... если возникает некий градус общения. А если я вообще не познакомился? Вот он сейчас звонит, и только еще познакомишься. Тогда это, наверное, будет... просто именем ограничиться. Да, тогда это будет звучать несколько странно. Есть слово «уважаемое», оно более нейтральное и оно какое-то... Немножко официально звучит, да? В одном я не согласен с Ириной. Дорогой, дорогим, но «милочка» здесь совершенно ни при чем. Ну что ж, с вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета Михаил Яковлевич Демарский, Валерий Анатольевич Ефремов, и также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире.